Глава 15. Нефтебаза ожила. Но судя по тому, что творилось вокруг, только для того, чтобы скоро умереть. Черт, не такого эффекта я хотел. Я тянул Чику за собою, проскакивая между зданиями, вокруг которых мельтешили гражданские. Много, очень много их здесь оказалось. Соломон хоть и являл собой локальное мировое зло, но при этом прикрывал огромное количество беззащитных выживших. Вооруженных людей, кто не отправился на штурм лагеря Макферси, тоже хватало. Но практически сразу я им стал неинтересен. И когда мы выбежали на открытое пространство, я понял, что именно пошло не так. Или точнее, пришло на огонек. Примерно 500 метров, которые я мог разглядеть по периметру высокого сетчатого забора, облепили мертвяки. Такой кучи, собранной в одном месте, я еще не видел. Пока спасал только забор. Примерно 1,5-метровая бетонная часть у основания не давала толпе просто так свалить сетку. Но это только вопрос времени. Зомби теснились друг на друга, подминая нижних и выстраиваясь уже чуть ли не в 3 яруса. Я забежал в пустую бытовку и стал наблюдать за 2 техничками, курсирующими вдоль забора и поливающими зомби из пулемета. Но будто в молоко били, по крайней мере, мертвяков меньше не становилось. «Андрей, прием!» В рации послышался голос Вадика. Значит, Соломон с глушилками уже мчит обратно. «На связи. Как вы?» «Прекрасно. Видим дым над нефтебавой. Твоих рук дело». «Да, только я немного перестарался». «Крафафа, я фнал. Так и вковал Макферфи, что это ты нас не бросил». «Да нет, нехорошо получилось». Я посмотрел на бегущих к океану женщин, схвативших детей в охапку, и мужчин с молотками и тяпками в обратную сторону. «Черт, а я ведь еще и склад с оружием им закрыл». Я посмотрел на сидящую на земле Чику, которая хихикала каким-то своим мыслям и шарила по земле руками, будто что-то потеряла. Вот ради этого я столько народа подставил. Вадик что-то прошамкал в рацию, напомнив о себе. Ладно, ради него тоже. И ради остальных выживших в лагере. Но цена мне что-то не нравилась. «Андрей, ты там? Гафарю подобрать тебя на пиранье. Макферфи думает догнать Фоломона, чтобы уже больше не лев к нам». «Подожди, думаю». Я выглянул в окно бытовки, не успевая считать людей, несущихся к причалу. Этак они все лодки разберут. «Передай пока Макферси, что здесь прорыв мертвячей орды». Я подскочил к Чике и встряхнул ее, пытаясь поймать взгляд. «Просыпайся, дура! Чика!» Я зарядил ей 2 резких, но не сильных оплеух. Еще потряс, пытаясь подобрать нужные слова на английском. Но в голову лезла только какая-то мемная фигня. «Очнись, мать твою! Иди сюда, ты жопа, дерьмо собачье, засранка обдолбанная, мать твою!» Чика застонала. Начала что-то мямлить, пуская слюни, тянуть какую-то ересь про то, что не употребляла, только тестировала. Потом врать, что случайно надышалась. Потом то отрубаться, то плакать и просить не рассказывать Соломону. Не знаю, кого она видела во мне, но несколько раз назвала Жаком. «Все хорошо, хорошо». Я решил сменить тактику. «Я не расскажу, не выдам тебя. Но и ты должна мне помочь. Скажи мне, куда Гульдберг делал алмаз?» «Ну давай, девочка, соберись». «Я хотела колечко. Или хотя бы сережки», — схлипнула девушка, а потом резко изменилась в лице и захохотала. «А этот жлоб сказал, что потерял его. Я его пытала, но больной ублюдок только радовался. Еще эта дура, Фераха, попробовала его освободить». Раздался взрыв, и над соседним зданием в небо взметнулся столб огня. Заверещали женщины на улице. А зомби за оградой будто с цепи сорвались. С удвоенной силой стали ломиться на забор, опасно накренив сразу 2 столба метрах в 50 от меня. Туда сразу же газанула одна из техничек. Вот только непонятно было, на что они надеются. Пулемет даже с поддержкой 2 автоматчиков не справлялся, только хуже сделал. Шаркуны отхлынули, а потом набросились с удвоенной силой, легко перелезая бетонное основание по трупам. Сетка прогнулась почти на 90 градусов. 1 столб вырвало из опоры, и на асфальт с нашей стороны, как пельмени из перевернутого дуршлага, посыпались шаркуны, а за ними уже лезли остальные. Техничку будто волной накрыло. Взрывы в резервуарах, стрельба на базе и особенно со стороны ворот, куда возвращались остальные силы Соломона. Все смешалось в один громкий рокот, но и он не мог заглушить рычание сотен зомбаков, хруст сломанных костей и топот тварей, бросившихся в рассыпную, ловить перепуганных людей. Некоторые побежали и в нашу сторону. «Чика, ты со мной?» Я пристроил гранатомет к рюкзаку, чтобы было удобнее бежать, передернул затвор автомата и выглянул из бытовки, оценивая скорость и траекторию шаркунов. «Пошел ты нахрен! Соломон спасет меня, а тебе отрежет яйца!» — мечтательно промычала девушка, сонно сползая по стенке на пол. «Таков путь!» Даже оглядываться не стал. Выскочил из бытовки, выстрелил в ближайшего зомби. Подстрелил еще двоих, гнавшихся за женщиной с тремя детьми, и помчал к двухэтажному зданию, напоминавшему ремонтный цех. На угол, где виднелся край пожарной лестницы. Добежал, подпрыгнул, стаскивая раздвижную часть, по которой можно было взобраться на полноценную площадку. Проматерился, высунулся из угла и открыл огонь по толпе зомби, почти догнавших женщину. Слава богу, она не тупила. Как та самая мать из мультика про обезьянок похватала всю троицу и, стиснув зубы, притопила ко мне. Один выстрел, один труп. Все как по шпаргалке для выживающих в зомби-апокалипсиса. Я отстрелял магазин и, не успевая перезарядиться, выхватил пистолет, а шаркунов только больше становилось. Но мать успела. Пронеслась мимо меня, обдав ветерком с запахом пота, и стала закидывать мелюзгу на лестницу. Я бросил за угол гранату и полез за ней. До ближайшего зомби оставалось всего пара метров. Раздался взрыв. Из-за угла полетели осколки, части трупаков. Моего преследователя тряхнуло, поддав ему скорости. И он прыгнул, схватив меня за штанину, и начал тянуть назад. Я отмахнулся томагавком, почти ракет снял, только не вскользь, а вглубь. Глаза зомби закатились, но руку он не разжал, а из-за угла уже выползали новые, порубленные гранатой. Пришлось рубить руку, одновременно торопить женщину, мешавшую мне подняться и поджимать ноги, к которым тянулись уже новые зомби. Но справились. Женщина лепетала что-то на креольском, показывала рукой на соседний дом и плакала. Мы выбрались на крышу, и женщина потянула меня к сараю, подвела к парапету и зарыдала с новой силой, маша рукой в сторону окон напротив. «Ну что за гадство? Мне валить нужно!» «Но нет, надо было впрячься, а теперь еще смотреть на местный детский сад и думать, как спасти десяток первоклашек, заблокированных в двух комнатах на третьем этаже». Я посмотрел вниз. В подъезд этого дома уже вбежало несколько шаркунов. И хрен бы с ними, но туда же широкими шагами неслось два циркуля. Внутри слышались выстрелы, но с каждым мгновением все реже и реже. Перезаряжаясь на ходу, я обошел крышу. В сторону пристани бежали люди, прыгали в воду и старались отплыть как можно дальше от берега. Сбоку виднелся широкий, машина проехать сможет, вход в подвальное помещение, перед которым уже лежала груда мертвых зомби. Из темного провала видны были оружейные всполохи. Я посмотрел на дыру в заборе. Складывалось впечатление, что зомби бросили попытки свалить всю ограду и теперь стекали со всех сторон именно сюда. Поток не ослабевал. Лишь появились некоторые островки отчуждения, в которых попадались как циркули, так и черепашки. Они здесь со всего города, что ли, собрались? На дорогу внизу выскочил бензовоз, длинный желто-белый с крупным логотипом «Shell» на борту. Грузовик мчал на большой скорости, резко затормозив перед толпой зомби. Его все равно протащило, раскидывая и сминая шаркунов, пока он не уперся в бетонное ограждение. Цистерну занесло, и она встала параллельно забору, частично преградив путь зомбакам. Кабина моментально скрылась под телами мертвяков. Оттуда послышался приглушенный выстрел, но в кого стреляли, понять было нельзя. Двойной слой копошащихся мертвяков даже не дрогнул. Откуда-то сбоку по канистре начали стрелять. Появилось несколько дырок, потек бензин. Но взрываться упорно не хотел. Черт, им бы хотя бы трассеры, а еще лучше зажигательные патроны. Я схватился за гранатомет, прицелился и по небольшой дуге отправил гранату точно в цистерну. И вот тогда рвануло. Цистерна вспучилась, боковину разорвала, а грузовик отбросила на забор. Во все стороны полетели осколки, потоки огня и вспыхнувшие раскуроченные зомби. Пробоину в заборе мы не закупорили. Наоборот, расширили. Но стена огня сдержала зомби. Поток уменьшился. Продолжали лезть только самые упоротые, и, пройдя через огонь, они превращались в ходячие факелы и падали через несколько метров. Офигеть, жара! Столько тварей за раз я еще не убивал. Был бы в компьютерной игре, какую-нибудь ачивку бы дали. Меня тихонько дернула за рукав женщина и кивнула на детей в доме напротив. Что-то стало лепетать, но я понял только: «Мистер, дети, помогите!» «А, была не была». Я посмотрел в сторону въезда на нефтебазу. Застопорился там что-то Соломон. Вот уже не подумал бы, что так буду ждать его приезда. Но пока его нет, будем справляться сами. Выглянул через парапет до соседнего дома 15 метров. Тут мне никакой паркур не поможет, а дети в комнатах уже увидели нас с женщиной, лезли на подоконник и тянули к нам руки. В глубине одной комнаты я разглядел двух женщин, блокирующих дверь. Во второй комнате и того не было. Я побежал к пожарной лестнице. Гранатомет в одной руке, автомат на ремне за спиной, в руке пистолет. Чертовски неудобно с ГМ без ремня. Надо будет что-то придумать. Осторожно, стараясь не стучать по металлическим ступенькам, спустился вниз и выглянул за угол. Будто мангал кто-то перевернул. Угольки во все стороны скачут, но еще больше в самом здании. Я так и не понял сначала, на что мы влезли. Оказалось, что склад, в который битком набились зомби, завороженно смотрящие на огонь. Две двери в виде выдвижных от потолка ворот, вроде это называется рольставни. Между ними блок управления с разноцветными кнопками, вот только до него не добраться. Я метнул последнюю гранату, стараясь закинуть ее как можно глубже на склад. А когда раздался взрыв и послышалось топтание зомби, в два прыжка проскочил к простенку и нажал кнопку закрытия дверей. Всех Шаркунов отвлечь не удалось. Пятеро сунулись за мной, но прошло всего двое. Те, кто был повыше, стукнулись лбами о спускающиеся ставни, затупили, продолжили тыкаться. Но чем ниже опускались ворота, тем меньше шансов на успех у них оставалось. Все это я фиксировал краем глаза, пока рубил топором проворных коротышек. Ворота стукнулись об асфальт, отрубив шаркунам вид на гипнотизирующий их огонь. И они как с цепи сорвались. Сразу в обе двери посыпались удары, и с моей стороны появились вмятины. Я побежал ко входу в здание, на ходу слегка пробуксовывая, развернулся и драпанул от выскочившего из подъезда циркуля. Бросился вдоль дома и запрыгнул в первое попавшееся открытое окно. Пролетел через стол, придавил и сломал пластиковый стул и остановился, только впечатавшись в шкаф. Ползком бросился к двери, развернулся уже в коридоре и, вцепившись в гранатомет, выстрелил в силуэт, появившийся в окне, и откатился от двери. Громыхнуло. Горящий мусор вылетел в коридор, а в воздухе медленно кружила горящая занавеска. Я встряхнулся, потер уши, и, ощущая жар, пышущий из комнаты, заглянул внутрь. Циркуль исчез в новом расширенном оконном проеме, а вместе с ним и половина комнаты. Все было в огне. Я откатился подальше от двери и оглянулся. Обычный двухметровый коридор, синие стены, крашеные на 2 метра, дальше побелка. Много дверей по обе стороны, очередная общага. Совсем рядом пожарный щит с планом эвакуации, за спиной должна быть лестница. Разлеживаться было некогда. Метров 15 от главного входа ко мне уже медленно тянулась, мешая друг другу, толпа шаркунов. Я передернул помпу, прицелился и выпустил вторую гранату, целя в потолок над серединой толпы. «Ага, заходите к нам на огонек». Я проводил взглядом термобарическую гранату, в очередной раз поражаясь, во что она превращает гнилых зомбаков. «Черти барбекюшные!» Из огня, словно терминатор, показался силуэт циркуля. Сначала длинные острые косы, которые были у него вместо рук, а потом и обугленное, а местами и сильно прогоревшее тело. Зараза все еще была на ногах, потеряла в скорости, но по мере прохождения огненной завесы ускорялась и перла на меня. Я вскочил и бросился к лестнице. Нырнул под натянутыми веревками с сохнущими тряпками, выстрелил из пистолета в шаркуна, опрокинув его обратно в одну из комнат. И, верчась и шарахаясь от каждого дверного проема, побежал по коридору. С разбега толкнул дверь и выскочил на лестничную клетку. Оттолкнул медленного зомби и пинком впечатал его в стену. Выстрелил и побежал наверх, остановившись между пролетами. Сверху тихо. Снизу уже ломятся в дверь. Когда в дверное полотно вонзился обугленный коготь мутанта, поднялся чуть выше и, прячась в щели между ступеньками, отправил еще одну гранату в цель. Не проверяя эффекта, побежал на третий этаж. Притормозил у двери, зарядил гранатомет и опять закрепил его на рюкзаке. перехватил автомат и тихонько оттянул дверь, высовывая ствол. Коридор близнец, только хлама больше. Коробки, чемоданы и паутина из бельевых веревок, как назло, с постельным бельем чуть ли не у каждой второй двери. Где-то за тряпками возились зомби, хрипели, терлись и давили на хлипкие двери. Я присел и увидел кучу пепельно-черных ног, рваные штаны, растянутые шлепки, босые ноги в грязи и струпьях. Попробовал сосчитать, но на третьем десятке сбился. Кучкуются через 6 дверей от меня, как раз примерно там, где должны быть дети. И ведь из ГМ не пальнешь, живых заденет. Я вернулся на лестницу, внизу полыхало, а дым с запахом горелого мяса мешал нормально вдохнуть. Проверил выход на крышу. Но хоть там все в порядке, и легко можно будет забаррикадироваться или перескочить на соседнее здание. Пока на меня не обращали внимания, вскрыл ближайшую дверь и вытащил оттуда матрас, стулья, телевизор. Все, что было, легко нести, но при этом могло создать хоть какую-то баррикаду на лестнице. Скинул рюкзак возле выхода, там же разложил гранатомет, а сам залез на ящик и начал стрелять поверх белья по головам зомби. Мне кажется, нормативно скорость сдал. Отстрелять магазин с максимальной скоростью, сбросить его, зарядить следующий. Сместиться в другой угол, присесть и уже двойками, сначала по коленям, потом в макушку ползущим зомби, расстрелял второй. Опять перезарядка, проверка лестницы. И чуть пригнувшись, прогулка короткими шажками вдоль стены с обходом или срывом особо длинных сохнущих тряпок. Одна из простыней натянулась, сразу в трех местах проявились силуэты лиц и бугры оттянущихся рук. Я выстрелил прямо сквозь ткань, завалив двоих шаркунов, оборвавших веревку и запутавшихся в тряпках. Таких добивал в затылок. Включилась механика, пошла работа на рефлексах. Шаг, выстрел, отход, выстрел, выстрел, шаг в сторону, отбросить ударом ноги в стену, добить в затылок, развернуться и снова стрелять, отщелкнуть магазин, не глядя вставить следующий. Я вышел из транса, только оказавшись в горе трупа возле двери. Постучал, крикнул по-английски, чтобы выходили. Испуганный голос что-то спросил через дверь, но я в ответ только крикнул «Гоу, гоу, гоу! Быстрей, мать вашу!» А потом начал оттаскивать трупы, поняв, что дверь просто невозможно открыть. Наконец, из первой двери протиснулась молодая крупная девушка. Еще неделю назад Вадик бы назвал ее жизнерадостным пончиком. Но не сейчас. Цепкий уставший взгляд, свободно висящее платье, покрасневшие глаза. Увидев меня, она испугалась и попыталась захлопнуть дверь обратно. «Ну, ждутки!» Я успел подставить ногу, потом распахнул дверь и, показывая на лестницу, крикнул по-английски «Я друг! Бегите на крышу! Скорее!» Увидев горы мертвяков, глаза девушки расширились. На меня она старалась не смотреть. Встала в проходе и начала выталкивать детей одного за другим в сторону лестницы, приговаривая что-то успокаивающее. Я постучал во вторую дверь, попробовал открыть ее, но с той стороны чем-то ударили. «Ну нафиг, сами разбирайтесь». Я позвал девушку, мол, и этих тоже выводи. А сам пошел к центральной лестнице, откуда уже потянулись новые шаркуны. Добил последний магазин, отбросив четырех зомбаков. И пока не потянулись новые, стал спихивать вниз ящики, стоявшие вдоль стены по всему холлу. Помогало плохо, особенно когда с третьего этажа показались косы циркуля. Весь уже ободранный, половина черепа — сплошная пережаренная котлета. Глаз только один остался, но живучий уродец. Спотыкается о ящики, но с каждой секундой все ближе и ближе. Я обернулся в коридор и увидел, что там осталась только девушка-пончик. Идет ко мне и держит в руках мой гранатомет. Я побежал к ней, слыша, как за спиной скребет своими косами по перилам циркуль, как он выпрыгнул, пробив доски пола и цокая, будто огромный паук по стеклу мчится за нами. Я кричал ей, чтобы проваливала, но она лишь помотала головой, покрепче уперлась ногами в пол и подняла гранатомет, готовясь к стрельбе. Я понял, что мешаю ей прицелиться, а безопасное расстояние, чтобы не зацепило ни ее, ни меня, сокращается катастрофически быстро». Я вильнул в сторону, выбил плечом хлипкую дверь и ввалился в комнату, слыша, как за спиной просвистела граната, а потом опять рванула, и по коридору полетели горящие осколки. Я выбежал обратно, отшатнулся от жара из очередного локального филиала ада и подхватил ошарашенную девушку, отбирая у нее гранатомет. Толкал ее перед собою, пытаясь параллельно собирать разбросанные магазины. Нашел только один, но желания задерживаться не было никакого. Мы выскочили на крышу. Я захлопнул дверь и попытался примотать бельевыми веревками ручку к торчащей рядом скобе. Так себе защита. Но лучше у нас пока не было. Отошел от двери на случай, если циркуль все-таки выжил, и, наконец, посмотрел, ради чего все это было. 3 женщины, 12 детей. Навскидку от 6 до 10 лет. Девчонки хнычут, прячутся за юбки нянек. Парни тоже, но взгляд воинственный. Я прогулялся вдоль крыши и понял, что как-то тихо. Трещит пожар в резервуарах. Бегают зомби. Цистерна возле забора почти догорела, через которую продолжают лезть зомби. Но выстрелов совсем мало. Где Соломон? Где технички? Где, черт побери, бандитская армия, которая мчит спасать собственный дом? Макферси, прием! Ответь космосу! Не до тебя, русский! Прохрипела рация в ответ. У нас бой идет! Где Соломон? Здесь! Хохотнул Макферси. Мы их знатно зажали на парша наш рот. Этим сукиным детям не вырваться. Фак! Я взвыл. Отпустите их! Срочно!